Не слушая ни Алину, ни ее, горбатенькая все таскала детей, как собака щенят. Лидия, вздрогнув, отвернулась в сторону. Алина и Макаров стали снова сажать ребятишек на ступени. Но девочка, смело взглянув на них умненькими глазами, крикнула: «Да что вы озорничаете, не ваши детеныш-то!» И снова начала стаскивать детей со ступенек, а хромой, восхищаясь, бормотал: «Ты гляди, какая упрямая уродинка, а!» Окрик девочки смутил Макарова. Он усмехнулся, сказав Алине: «Оставьте». Самгину показалось, что и все смущены горбатенькой. Все как будто притихли перед нею. Лютов говорил что-то Лидии утешающим тоном. Турабоев, сняв перчатку, закуривал папиросу. Алина дергала его за рукав, гневно спрашивая: «Как это можно?» Он ласково улыбался в лицо ей. Два парня в новых рубахах, сшитых как будто из розовой жести, похожие друг на друга, как два барана, остановились у крыльца. Один из них посмотрел на дачников, подошел к слепой, взял ее за руку и сказал непреклонно: «Баб Конфиса, очисть место господам! О, Господи, подымают, что ли? Сейчас будут, шагай! Дожила, слава тебе, матушка!» «Точно мы заразные!» — бунтовала Алина. Лютов увлеченно допрашивал Хромова: «А какой же ты веры?» Усмехаясь в растрепанную бороду, Хромой качал головою: «Нет, наша вера другая. Христианская? Обязательно, только строже». «Так ты, черт, скажи, в чем строже?» Хромой тяжко вздохнул: «Этого сказать нельзя. Это только одну веру можно сказать. Колокола мы признаем и всю церковность, а все-таки...» Клим Самгин смотрел, слушал и чувствовал, что в нем нарастает негодование. Как будто его нарочно привели сюда, чтобы наполнить голову тяжелой и отравляющей мутью. Все вокруг было непримиримо чуждо. Но, заталкивая в какой-то темный угол, насиловало, заставляя думать о горбатой девочке, о словах Алины и вопросе слепой старухи: «Какие-то пришли!» В голове еще шумел молитвенный шепот баб, мешая думать, но не мешая помнить обо всем, что он видел и слышал. Молебен кончился. Уродливо длинный и тонкий седобородый старик с желтым лицом и безволосой головой в форме тыквы, сбросив с плеч своих поддевку, трижды перекрестился, глядя в небо, встал на колени перед колоколом и, троекратно облобызав край, пошел на коленях вокруг него, крестясь и прикладываясь к изображениям святых. «Вон как!» — одобрительно сказал Хромой. «Это Панов Василий Васильевич. Он есть благодетель селу. Знаменитое стекло льет, пивные бутылки на всю губернию». На площади стало потише. Все внимательно следили за Пановым, а он ползал по земле и целовал край колокола. Он и на коленях был высок. Кто-то крикнул: «Народ, делись натрое!» Другой голос спросил: «А где кузнец?» Панов встал на ноги, помолчал, оглядывая людей, и сказал басом: «Начинайте, православная!» Толпа, покрикивая, медленно разорвалась на три части. Две отходили по косой вправо и влево от колокольни, третья двигалась по прямой линии от нее. Все три бережно, как нити жемчуга, несли веревки и казались нанизанными на них. Веревки тянулись от ушей большого колокола, а он как будто не отпускал их, натягивая все туже. — Стой! Стойте! Вот он! Ноксь! Николай Павлович, послужи Богу-то! — громко сказал Панов. К нему медленно подошел на кривых ногах широкоплечий коренастый мужик в кожаном переднике. Рыжие волосы на голове его стояли дыбом, клочковатая борода засунута за ворот пестрединой рубахи. Черными руками он закатал рукава по локти и, перекрестясь на церковь, поклонился колоколам, не сгибаясь, а точно падая грудью на землю, закинув длинные руки свои назад, вытянув их для равновесия. Потом он также поклонился народу на все четыре стороны, снял передник, тщательно сложил его и сунул в руки большой бабе в красной кофте. Все это он делал молча, медленно, и все выходило у него торжественно. Ему протянули несколько шапок, он взял две из них, положил их на голову себе близко ко лбу и, придерживая рукою, припал на колено. Пятеро мужиков, подняв с земли небольшой колокол, накрыли им голову кузнеца, так что края легли ему на шапки и на плечи, куда баба подложила свернутый передник. Кузнец закачался, отрывая колено от земли, встал и тихо, широкими шагами пошел ко входу на колокольню. Пятеро мужиков провожали его, идя попарно. «Попер! — Идол! — завистливо сказал Хромой и вздохнул, почесывая подбородок. — А колокольчик-то этот около, слышь, 17 пудов, да в лестницу нести. Тут в округе против этого кузнеца никого нет, он их всех бьет. Пробовали его, конечно. Масса ей народа надо бы набить, однако ж это не вышло. На площади становилось все тише, напряженней, все головы поднялись вверх, глаза ожидающие смотрели в полукруглое ухо колокольни, откуда были наклонно высунуты три толстые балки с блоками в них, и, проходя через блоки, спускались к земле веревки, привязанные к ушам колокола. Урядник подошел к большому колоколу, похлопал его ладонью, как хлопают лошадь, снял фуражку, другой ладонью прикрыл глаза и тоже стал смотреть вверх. Все тише, напряженней становилось вокруг. Даже ребятишки перестали суетиться и, задрав головы, вросли в землю. Вот в синем ухе колокольни зашевелилось что-то бесформенное. Из него вылетела шапка, потом другая, вылетел комом свернутый передник. Люди на земле судорожно встряхнулись, завыли, заорали, мечами запрыгали мальчишки, а лысый мужичок с седыми усами прорезал весь шум тонким визгом. — Миколай Палыч, кум, император! Урядник надел фуражку, поправил медали на груди и ударил мужика по лысому затылку. Мужик отскочил, побежал, остановясь, погладил голову свою и горестно сказал, глядя на крыльцо школы, — «Эб шутить не велят!» Сошел с колокольни кузнец, покрестился длинной рукой на церковь. Панов, согнув тело свое прямым углом, обнял его, поцеловал. — Богатырь! — и закричал. — Православная! Берись дружно с Богом! Три кучи людей, нанизанных на веревки, зашевелились, закачались, упираясь ногами в землю, опрокидываясь назад, как рыбаки, влекущие сеть. Три седых струны натянулись в воздухе, колокол тоже пошевелился, качнулся нерешительно и неохотно отстал от земли. «Ровнее! Ровней! Боговы дети!» — кричал делатель пивных бутылок грудным голосом, восторженно и тревожно. Тускло поблескивая на солнце, тяжелый медный колпак медленно всплывал на воздух, и люди, зрители, глядя на него, выпрямлялись тоже, как бы желая оторваться от земли. Это заметила Лидия. «Смотрите, как тянутся все! — Точно растут, — тихо сказала она. Макаров согласился. — Да, меня тоже поднимает. — Врешь, — подумал Клим Самгин. На площади было не очень шумно, только ребятишки покрикивали и плакали грудные младенцы. — Равней, православная! — трубил Панов, а урядник повторял не так оглушительно, но очень строго. «Равней! Эй, правая!» Три группы людей, поднимавших колокол, охали, вздыхали и рычали. Повизгивал блок.

Лютов, придерживая его за рукав, пошел тише, но и девушки, выйдя на берег реки, замедлили шаг. Тогда Лютов снова стал расспрашивать Хромого о Вере. Невидимые сверчки трещали так громко, что, казалось, это трещит высушенное солнцем небо. Клим Самгин чувствовал себя проснувшимся после тяжелого сновидения, усталым и равнодушным ко всему. Впереди его качался Хромой, поучительно говоря Люту. «Например, наша Вера руктворенного не принимат. Спасов образ, который не руктворенный, принимам, а прочие не можем. Спасов-то образ из чего? Он из-под крови Христовой. Когда Иисус Христос на Волхву гору крест нес, тут ему неверный Фома апостол рушничком личкой обтер, удостоверить себя хотел Христос ли. Личка на полотне осталась, а он, а вся прочая икона — это фальшь, вроде как фотографии ваши». Лютов сдержанно повизгивал. «Погоди, почему моя фотография фальшь? Да ведь как же, чья как не ваша? Мужик что делает? Чашки, ложки, сани и всякое такое, а вы фотографию, машинку швейную». «Ага, вот что!» В смехе Лютого Клим слышал сладостный визг, который испускает набалованная собачка, когда ей чешут за ушами. «Хлеб, скажем, он тоже не рукотворный, его Бог земля родит. А чем тест месит, это дело бабье. Баба от Бога далеко, она ему второй сорт. Не ее первую-то Бог сотворил». Лидия взглянула через плечо на Хромого и пошла быстрей, а Клим думал о Лютове. Очень скучно ему, если он развлекается такими глупостями. «Откуда ты это взял? Откуда? Ведь не сам выдумал». «Нет», — оживленно, настойчиво, с непонятной радостью допрашивал Лютов и снова размеренно, солидно говорил Хромой. «Не сам, это правильно. Все друг друга размучимся. В прошлом годе жил тут объясняющий господин». Клим подумал: «Объясняющий господин. Очень хорошо. Так он бывал вечерами и по праздникам беседы вел с окрестными людьми. Крепкого ума человек. Он прям говорил: где корень и происхождение? Это, говорит, народ, ты для него, говорит, все средства. Ты его в поминание записать должен. Записал? Шутите, мы и своих-то покойников забываем поминать. А он помер? Этого не знаю». Придя домой, Самгин лег. Побаливала голова, ни о чем не думалось, и не было никаких желаний, кроме одного. Скорее погас этот душный глупый день. Стерлись нелепые впечатления, которыми он наградил. Одолевала тяжелая дремота, но не спалось. В висках стучали молоточки, в памяти слуха тяжело сгустились все голоса дня. Бабий шепоток и вздохи, командующие крики, пугливый вой, надсмертные причитания. Горбатенькая девочка возмущенно спрашивала: «Да что вы озорничаете?» Уже темнело, когда пришли Туробоев, Лютов и сели на террасе, продолжая беседу, видимо, начатую давно. Самгин лежал и слушал перебой двух голосов. Было странно слышать, что Лютов говорит без выкриков и визгов, характерных для него, а Туробоев без иронии. Позванивали чайные ложки о стекло, горячо шипела вода, изливаясь из крана самовара. И это напомнило Климу детство. Зимние вечера, когда, бывало, он засыпал перед чаем, его будил именно этот звон металла о стекло. На террасе говорили о славянофилах и Данилевском, о Герцене и Лаврове. Клим Самгин знал этих писателей и находил, что, в сущности, все они рассматривают личность только как материал истории. Для всех человек является Исааком, обреченным на заклане. Нужно иметь какие-то особенные головы и сердца, чтобы признавать необходимость приношения человека в жертву неведомому Богу будущего. — думал он, чутко вслушиваясь в спокойную речь, неторопливые слова Турбоева. «Среди господствующих идей нет ни одной приемлемой для меня». «Быстро», — забормотал Лютов. Сначала невозможно было разобрать, что он говорит, но затем выделились слова. «У народников сильное преимущество. Деревня здоровее и практичнее города. Она может выдвинуть более стойких людей, верно-с?» «Возможно», — сказал Турбоев. Клим подумал, что, наверное, он, отвечая, приподнял левое плечо, как всегда делал, уклоняясь от прямого ответа на вопрос. — А все-таки половинчатость, — вскричал Лютов, — все-таки потомки тех голоботяпов, которые, уступив кочевникам благодатный юг, бежали в леса и болота севера. — Кажется, вы противоречите себе. — Нет, позвольтесь, вы-то как же, ведь это ваши предки. Тяжело затопло горничное. Задребезжала чайная посуда. Клим встал, бесшумно приоткрыл окно на террасу и услышал ленивенькие, холодные слова. «Я, конечно, не думаю, что мои предки напутали в истории страны так много и были так глупо преступны, как это изображают некоторые фабриканты правды из числа радикальных публицистов. Не считаю предков ангелами, не склонен считать их и героями. Они просто более или менее покорные исполнители велений истории, которые, как вы же сказали, с самого начала криво пошла. На мой взгляд, ныне она уже такова, что лично мне дает право отказаться от продолжения линии предков, линии, требующей от человека некоторых качеств, которыми я не обладаю. — Это что же, — взвизгнул Лютов, — это резиньяция, толстовство? Помнится, я уже говорил вам, что считаю себя человеком психически деклассированным. Раздались шлепающие шаги. — Что? — Умер? — спросил Турбоев. Ему ответил голос Макарова. — Разумеется. Налей чаю, Владимир. Вы, Турбоев, поговорите с урядником еще. Он теперь обвиняет кузнеца уже не в преднамеренном убийстве, а по неосторожности. Самгин отошел от окна, причесался и вышел на террасу, сообразив, что, вероятно, сейчас явится девица. Огонь лампы, как бы поглощенный медью самовара, скупо освещал три фигуры, окутанные жарким сумраком. Лютов, раскачиваясь на стуле, двигал челюстями, чмокал и смотрел в сторону Турбоева, который, наклонясь над столом, писал что-то на измятом конверте. «Почему ты босый?» — спросил Клим Макарова. Тот, расхаживая по террасе со стаканом чая, в руке ответил. — Сапоги в крови. Этому парню... — Ну, довольно, — сказал Лютов, сморщив лицо, и шумно вздохнул. — А где же существа второго сорта? Он перестал качаться на стуле и дразнящим тоном начал рассказывать Макарову мнение хромого мужика о женщинах. Мужик говорил проще, короче. — заметил Клим. Лютов подмигнул ему, а Макаров, остановясь, сунул свой стакан на стол так, что стакан упал с блюдечка, и заговорил быстро и возбужденно. — Вот видишь, я же говорю, это органическое. Уже в мифе о сотворении женщины из ребра мужчины совершенно очевидна ложь, придуманная неискусно и враждебно. Создавая эту ложь, ведь уже знали, что женщина родит мужчину, и что она родит его для женщины. Турбоев поднял голову и пристально взглянул на возбужденное лицо Макарова, улыбнулся. Лютов, подмигивая ему, сказал, — интереснейшая гипотеза российской фабрикации. — Это ты говоришь о вражде к женщине? — с ироническим удивлением спросил Клим. — Я, — сказал Макаров, ткнув себя пальцем в грудь и обратился к Турбоеву. — Та же вражда, скрытая в мифе об изгнании первых людей из рая, неведение по вине женщины. Клим Самгин улыбался и очень хотел, чтобы его ироническую улыбку видел Турбоев. Но тот, облокотясь о стол, смотрел в лицо Макарова, высоко подняв вышитые брови и как будто недоумевая. «Счастливый ты, младенец, Костя!» — пробормотал Лютов, тряхнув головою, и стал разводить пальцем в воду по медному подносу. А Макаров говорил, понизив голос, и от возбуждения, несколько заикаясь, говорил торопливо. — Вражда к женщине началась с того момента, когда мужчина почувствовал, что культура, создаваемая женщиной, насилие над его инстинктами. «Что он врет?» — подумал Самгин и, погасив улыбку иронии, насторожился. Макаров стоял, сдвинув ноги, и это очень подчеркивало клинообразность его фигуры. Он встряхивал головой, двухцветные волосы падали на лоб и щеки ему, резким жестом руки он отбрасывал их, лицо его стало еще красивее и как-то острее. «Оседлую и тем самым культурную жизнь начала женщина», — говорил он. «Это она должна была остановиться, оградить себя и своего детеныша от зверей, от непогоды. Она открыла съедобные злаки, лекарственные травы, она приручила животных. Для полузверей и бродяги самца своего она постепенно являлась существом все более таинственным и мудрым. Изумление и страх перед женщиной сохранились и до нашего времени в табу диких племен. Она устрашала своими знаниями, ведовством и особенно таинственным актом рождения детеныша. Мужчина-охотник не мог наблюдать, как рожают звери, а она была жрицей, создавала законы, культура возникла из матриархата. Вокруг лампы суетливо мелькали серенькие бабочки, тени их скользили по белой тужурке Макарова, всю грудь и даже лицо его испещряли темненькие пятнышки, точно тени его торопливых слов. Клим Самгин находил, что Макаров говорит скучно и наивно. Держит экзамен на должность объясняющего господина. Вспомнив старую привычку, Макаров правую рукою откручивал верхнюю пуговицу тужурки. Левая нерешительно отмахивалась от бабочек. «Кстати, знаете, Турабоев, меня издавна оскорбляло известное циническое ругательство. Откуда оно? Мне кажется, что в глубокой древности оно было приветствием, которым устанавливалось кровное родство, и могло быть приемом самозащиты. Старый охотник говорил молодому, более сильному, «паял твою мать». Вспомните встречу Ильи Муромца с похвальщиком. Лютов весело усмехнулся и крякнул. «Где ты вычитал это?» — спросил Клим, тоже улыбаясь. «Это моя догадка, иначе я не могу понять», — нетерпеливо ответил Макаров. А Турабоев встал и, прислушиваясь к чему-то, сказал тихонько. «Остроумная догадка». «Я надоел вам?» — спросил Макаров. «О, нет, что вы!» — очень ласково и быстро откликнулся Турабоев. «Мне показалось, что идут барышни, но я ошибся». «Хромой ходит», — тихо сказал Лютов, и, вскочив со стула, осторожно спустился с террасы во тьму.